Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 426. Господь разрешает узников. Псалом 145, стих 7. Он совершил это. Вспомни все многочисленные примеры Писания. Он все еще продолжает совершать это дело. Он сокрушает медные запоры и разрывает железные оковы. Да, Он совершает все это. Из тысячи мест появляются узники и приходят к свету и к свободе. А Иисус все еще возвещает узникам, что темницы, в которых они заточены, откроются и для них. Наступит время, когда раскроются врата, и оковы упадут на землю. Дорогой слушатель, Он и тебя охотно освободит, если ты сейчас печалишься в оковах страданий, сомнений и страха. Для Иисуса величайшая радость – даровать тебе свободу. Для Него также великая радость – освободить тебя, а для тебя радость – быть освобожденным. Ты не в состоянии разорвать железных оков. Сам Господь совершит это. Только доверься Ему, тогда Он станет твоим освободителем. Верь в Него, несмотря на каменные стены и железные наручники. Сатана не в состоянии удержать тебя. Грех не в силах окончательно связать тебя нерасторжимыми узами. Даже отчаяние не в состоянии обессилить тебя. Если ты пожелаешь верить в Господа Иисуса, в Его свободную благодать и в Его полнейшую власть спасать. Окажи сопротивление врагу, и пусть предлагаемое слово будет твоей песнью освобождения. Господь разрешает узников.